Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рома. Капитан, что это вы такое напеваете? Это старая пиратская песня, Тим. Неужели ты никогда не слышал ее? Слышал, конечно. Но мне всегда казалось, что все это выдумки. Да и слова в ней какие-то странные, ничего не понять. Нет, Тим, эта история произошла на самом деле. Был когда-то такой страшный пират Эдвард Кич по прозвищу «Черная борода». Он и его команда бороздили океанские просторы на судне под названием «Месть королевы Анны». Однажды его матросы учинили бунт. Они хотели убить своего капитана и захватить его сокровища. Но «Черная борода» легко справился с горсткой зачинщиков. Связал их, бросил в трюм, а потом решил, как следует наказать. Он нашел в океане крохотный остров под названием «Сундук мертвеца». На него-то он и высадил бунтарей, всех до единого, а было их как раз 15. Каждому «Черная борода» вручил по бутылке рома и бросил на песок связку абордажных сабель. Коварный капитан пиратов рассчитывал на то, что бунтовщики напьются и перебьют друг друга. Через месяц «Черная борода» вернулся на остров и увидел, что пираты ухитрились выжить, даже несмотря на то, что островок был 20 шагов в длину и 10 в ширину. Тогда он простил заговорщиков и принял обратно в команду. Об этом и поется в этой песне про остров «Сундук мертвеца», про 15 бунтовщиков и про бутылку рома. Вот это да! А я думал, песни сочиняют просто так, для развлечения. Ну, обычные песни, конечно. Но песни пиратов никогда не бывают выдумками. Корабль! Слева по борту корабль! Ну-ка, где моя подзорная труба? Что у нас там за гости? Ну, что, видно? Да, это баркентина. Довольно крупная посудина, раза в два больше нашей шхуны. На ней целых 5 мачт. А какая она старая, того и гляди, развалится на части. А что на ней за люди? Люди? Что-то я не вижу никаких людей. На палубе ни души. Как так? Ну, кто-то ведь должен держать курс. Судно уверенно идет в нашу сторону. Так, Тим, пока не поздно попроси у статуэтки Велавару какую-нибудь способность. Даже если нам ничего не угрожает, лучше всего подстраховаться. Хорошо, капитан, сейчас. В море показался странный корабль. На нем, похоже, совсем нет команды. Мы не знаем, что это за судно, но оно движется прямо на нас. Дух Велавару, дай мне силу! Да будет так, о храбрый воин! Отныне ты можешь слышать голоса призраков! Может быть, что-нибудь другое? Мне как-то не по себе. Дух, слышишь меня? Тим, ну что там у тебя? Я буду слышать голоса призраков. Ума не приложу, зачем мне это? Призраки, говоришь? Ну что ж, кое-что проясняется. Похоже, что это Кинара. Я вижу надпись на борту. Кинара? Что это? Так назывался корабль голландского капитана Филиппа Вандердекена. Я не был с ним знаком, но легенда о Кинаре слышал много раз. Это была самая быстроходная баркентина, которую только можно себе представить. Поговаривали, что она может идти по волнам даже быстрее, чем ветер, который дует в ее паруса. Вандердекен очень гордился своим кораблем и смеялся над всеми остальными. И что же с ним случилось? Кинара исчезла много лет назад. Однажды Декен вышел в море, но так и не вернулся в порт. Никто не знает, что с ним произошло. Смотрите, капитан! Баркентина ложится в дрейф и спускает паруса. Она останавливается. Есть негласный морской закон. Если ты встретил в море судно, которому грозит беда, ты должен помочь ему. Даже если это Кинара, пропавшая пару десятков лет назад. Мы не знаем, угрожает ли что-нибудь этому кораблю. Чтобы понять это, придется подняться на его палубу. Тим, швартуемся к борту Кинары. Есть, капитан. Тим, я буду идти вперед, чтобы разведать, что здесь происходит. А ты ступай за мной след в след, не отставая. Договорились? Хорошо. Так. На мостике никого. Штурвал болтается из стороны в сторону. Что это? Камбуз? А, здесь тоже ни души. Ничего себе. Каюта капитана. Пуста. Ни единого человека на всем корабле. Но ведь кто-то же спустил все паруса, когда Кинара приблизилась к нашей шхуне. Капитан. Погодите, мне немного не до тебя. Так, это трюм. Похоже, что и груза тут никакого нет. Корабль брошен. Капитан, мне так не кажется. Что? Здесь кто-то есть. Разве вы не слышите голос? Голос? Нет. Кажется, он просит о помощи. Да, ему нужна помощь. Все понятно. Я так и думал. Мы на летучем голландце. Где? Я давно слышал эту легенду. Летучим голландцем называют корабль, экипаж которого давно мертв. Но я и представить не мог, что это окажется Кинара. Дух Вилавару дал тебе способность слышать призраков, верно? Что ж, поздравляю, Тим. Ты слышишь кого-то из экипажа летучего голландца. Делать нечего. Поговори с ним. Здравствуйте. Вы меня слышите? Разумеется, я тебя слышу, мальчик. Мне нужна твоя помощь. Кто вы? Как вас зовут? Я Филипп Вандердекен. Точнее, то, что от него осталось. Хозяин и капитан этого прекрасного судна. Моя Кинара быстра, как ветер, и даже немного быстрее. Помоги мне, мальчик. Ага. Ну как? Чем я могу вам помочь? В твоих силах освободить меня. Много-много лет тому назад я возвращался из Ост-Индии на родину. Нам предстояло обогнуть мыс Доброй Надежды. А это самое гиблое место, какое можно себе представить. Мы попали в страшный шторм. И тогда экипаж Кинары стал требовать, чтобы мы пристали к какому-нибудь берегу и переждали бурю. Но не таков капитан Вандердекен, чтобы трусливо прятаться от стихии. Я страшно разозлился и поклялся, что никто из экипажа Кинары не сойдет на берег, пока мы не обогнем мыс, даже если для этого потребуется отдать душу морскому дьяволу. За это на мой корабль пало проклятие. Теперь я неуязвимый, бессмертный дух. Я могу почти все, кроме одного. Мне не суждено сойти на берег до тех пор, пока кто-нибудь из смертных не встанет у штурвала Кинары и не приведет ее в порт. Помоги мне, мальчик, Стань новым капитаном моего корабля. Ну, я, конечно, могу попробовать. Чего тут думать? Направь судно к земле. А за это тебе достанется самый быстроходный корабль из всех, чтобы раздеть океан. Да, мне нужно посоветоваться с моим другом, капитаном Макнордом. Зачем? Он тут же захочет отнять у тебя Кинару. Ни один мореход не сможет отказаться от такого корабля. Умоляю тебя, мальчик, возьми ее себе, спаси меня. Ну, капитан говорил, что если ты встретил корабль, которому грозит беда, то обязан помочь. Пожалуй, я попробую. Отлично, отлично. Держи штурвал, парень. Веди нас к берегу. Не слушай его, малыш. Кто здесь? Эльза? А ну-ка заткнись. Я слышу еще чей-то голос. Меня зовут Эльза. Я расскажу тебе правду о летучем голландце. Заткнись, дрянная девчонка. Иначе я... Ты не можешь мне ничего сделать. Я такой же дух, как и ты, Филипп. Бесплотный и неуязвимый. Не совершай ошибки, мальчик. Ты можешь навлечь на себя большое горе. Не слушай ее, парень. Забирай Кинару и вперед. В ту ночь, когда корабль попал в шторм, на борту были два пассажира. Я и мой жених, Артур. Не знаю, что взбрело в голову капитану, но он решил во что бы то ни стало жениться на мне. Филипп уговаривал меня, угрожал, а когда понял, что я не соглашусь, бросил моего жениха в море, а команде солгал, что Артура унесло за борт штормом. Именно за этот поступок на Кинару и было наложено проклятие. Ну что ты несешь? Какая разница, за что мы прокляты? Главное, у нас есть надежда на спасение. Эльза, я могу привести этот корабль к берегу, и тогда вы снова сможете жить на земле. Нет, мальчик. Ты знаешь не все. Капитан, который захочет встать у штурвала Кинары, сам будет проклят, и ему придется вечно бороздить моря, без надежды ступить на твердый берег. Не верь ей, парень. Она сама не знает, что говорит. Не делай этого. Послушай меня. Приведи Кинару в порт. Спаси нас. Спасайся сам. Беги отсюда. Спаси нас. Беги отсюда. Нет, спаси нас. Беги, спасайся. Беги Кинару в порт. Мальчик, спасайся. Беги в порт корабль. Не делай то, что спасай он просит. Нас. Нет. Тим, что стряслось? Я только что разговаривал с двумя призраками. Они спорили, просили меня помочь, но потом все стихло. Я больше не слышу их. Уже вечер, солнце село, малыш. И что? Ну разве ты не помнишь? Дух Виловару дает тебе силу только до захода солнца. Ты больше не можешь разговаривать с призраками. Что они сказали тебе? Вы знаете, капитан, пустите меня к штурвалу. Что ты хочешь делать, Тим? Я принял решение. Я должен направить этот корабль. Направить подальше от берега. Пусть и дальше бороздит океан. Мы возвращаемся на Малую Медведицу, капитан Макнорд. Полный вперед! Ну хорошо, Юнга. Есть полный вперед! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.